Глава 19. Небольшая помощь подруге. Все соглашения уже были утверждены в системе совета. Обоюдное согласие на смертельную дуэль на почве личного конфликта, связанного со спором о помолвке. Условий сдачи нет. Дом не может предъявлять претензии победителю, независимо от хода дуэли. Жаль, только трофей взять нельзя, как если бы на меня просто где-то напали. И без официального тотализатора. «Готов к смерти!» — крикнул мне Уотс. «Готов убивать, здоровяк! Ты очень не нравишься Софи, а я дурак, любящий помогать девушкам, особенно дорогим подругам!» — ответил я, достав меч. Ну а Уотс стоял со здоровенным магнитным пулеметом. «Мда, ну и дуэлянт!» Прозвучал громкий сигнал. Большую арену накрыло куполом. «Эйгон Ауэр против Уотса Кёнинга. Смертельная дуэль. Ограничений на оборудование нет. Условий остановки дуэли судьями нет». Шлем уже был на мне. В левую руку скользнул пульт от маневрового. Передачу голоса наружу выключил. Чтобы без скачков силы зайдем с козырей. «Рокли Эрт, Надианат, Сармит!» Начал я другое заклинание. Этот меч выдержит. Каждое слово уже привычно отдавалось в душе. Я привыкал к магии и этому языку. Лучше контролировал мысли. Такой метод использования магии выходил все лучше, и сила росла. «Дасма Эрт!» Простая фраза. «Да замерзнет энергия моей души и покроет клинок». Точнее, первое слово имело более глубокий смысл. «Да обратиться энергией, пожирающей всякое тепло». Серый с оранжевым клинок тут же охватил мощнейший поток стихийного холода. Экзоартефакт без проблем выдерживал мою силу. «Начали!» Скомандовали по арене, и я сразу рванул вверх, ведь Уотс начал лупить из своего пулемета. Я же всю силу ядра перевел в защиту и начал перемещаться жутко ломанной траекторией. Около Уотса засияла белая магия, и в меня выстрелил луч света, а потом оранжевая стала вырывать из неровной земли арены камни, плавить и пускать натуральными лавовыми сгустками. Спорная магия. В полете сгустки частично разбивались на капли давлением воздуха, и они сильно теряли в температуре. А ведь маны на разогрев тратится очень много. Это не воспламенение маны, что происходит, когда нужно. С другой стороны, если такое попадет на кожу, мало не покажется. Мне пришлось скакать, как безумному, нагоняя в движок холода, ожидая, пока он немного выдохнется. Наполовину на одних рефлексах. Как же не хватает старых имплантов. В боевом маневрировании я крайне умел, но когда в тебя лупят с такой силой, становится сложновато. Твою ж! Едва затормозил. Мимо меня пролетел особенно большой оплавленный булыжник. «Сдавайся! Сдавайся, калека! Сдавайся и проси прощения! И тогда я пощажу тебя! Через пару недель встанешь с койки!» Я же игнорировал. Звук же выключен, да и говорить с такими людьми не о чем. «Хватит бегать, трус! Прими бой, как мужчина!» Принять ураганный обстрел из пулемета? К счастью, арена большая, а стреляет он не очень. Прошла минута, другая, щиты понемногу истощались. Анкил один раз уже успел уйти в защиту от перегрузки, приняв полную очередь до перегрева из тяжелого ручного оружия. Придурок плохо умел оперировать перегревающимся оружием, все время выводя его в крит и аварийную блокировку, мигающую красной лампочкой. Но в эти моменты он усиливал напор магии. но постепенно он начал и магию метать реже, позволив перейти в наступление. Барьер, созданный изогнутыми, похожими на кинжалы, летающими блоками, встал передо мной. В лоб ударил обстрел мощной пушки, и я резко сместился правее, начав обходить по дуге. Маневр за маневром я сокращал дистанцию. «Вспышка!» — крикнул Уотс, и вокруг него зажглись десятки иллюзорных огней, мешающих обзору. Сам он скрылся хреновой иллюзией. Вот только его аура не скрыта, а мы не в ближнем бою, чтобы секундное замешательство что-то решило. Земля передо мной взорвалась, и я скакнул вверх, кувыркнувшись. «Лабиринт!» Вокруг зажглась новая иллюзия, пока возле Уотса возникали иллюзорные стены его магии. Мне в лицо ударила волна света и расплавленных камешков. Даже какой-то лазер из спрятанной в броне пушки пальнул навстречу. И скорость мужика впечатляла. Пока я падал на него с выставленным мечом, он успел развернуться и выставить перегревшийся пулемет в блоке. Анкил опять свернулся, но и неважно. «Контроль массы! Семикратная!» Клинок пробил очень прочный барьер и ударился об оружие. Поток холода промораживал металл, крошил, но все же это не разрушительная стихия. Тем не менее, пулемет оказался сильно поврежден, а Уотс немного присел под силой удара. Резкий рывок и ухожу левее от удара пулеметом на манер дубины, скрывшись за иллюзорной стеной лабиринта. Мимо пролетает расплавленный камень и выкинутый пулемет, следом же накрывает залп мелких лавовых капель. Щиты держат слабый удар, но иллюзия рушится. Прекращаю отступление и бегу в лобовую на Уотса, доставшего крупный меч с движком на обратной стороне. Ударить таким мало не покажется, вот только он не пользуется маневровыми, видимо, счел, что не хватит умения для боевой акробатики. А вот мне хватит. Пригибаюсь под чудовищно быстрым ударом меча, которым он пытался снести мне голову, и на импульсе прыгаю мимо него. Разворот — быстрый сволочь, но этого мало. Искаженный свет опускается на тяжелый левый наруч здоровяка. Металл раскалывается, но меч застревает. Руку начинает замораживать. «Сдохни!» Он заносит меч в правой руке, двинув левой так, что мой клинок застрял. То есть я касаюсь его проводником. «Контроль массы!» Уотс дернулся и заорал. Резко присел. Слишком много он сейчас весил. Достаточно сильное сопротивление от его ауры при слабом ядре. Даже трехкратной не вышло, но этого хватило. Я же в тот момент выдернул клинок. Туша споткнулась и падала на меня. Выпад! Он налетел шеей на прочнейшее острие, источающее столько холода, что все зачарования брони слетали, а она сама портилась. Удар отдался в руках, и я прокатился на подошвах назад. Меч пробил шею и уперся в бронеплиту сзади. Никаких криков. Никаких попыток схватиться за горло. Позвоночник мгновенно заморозило вместе с артериями. Мастер разрушения с грохотом упал на землю. Аура гасла. «Победитель Эйгон Ауэр!» Я выдернул меч из полностью замороженной шеи, ненадолго включив зачарование клинка и подтопив ледышку. Вокруг на арене были чудовищные разрушения, но за восстановление платит дом проигравшего, и, собственно, все эти разрушения нанес Уотс. Рытвины, остывающие камни и разбросанные всюду снаряды магнитной пушки. Ранг не просто так называется мастером разрушения. Начиная с него, можно начинать зримо влиять на ландшафт. Он вполне мог бы пробить мои щиты, будь я немного слабее или попадай он чаще. К несчастью для него, в Пилигриме есть системы радиоэлектронных помех и глушилки моей ауры. Помощь в прицеливании сбоила. Не зря это легкий костюм с упором на незаметность. Нужно только умение скакать достаточно быстро и сознанием дела. Единственное, что надеюсь, ни у кого не возникнет вопроса, почему он упал. Споткнулся, бывает. Ну а системы костюма искажения гравитации не зафиксировали, поскольку его не было. Тут я спокоен. На магию пространства не спишут. Я козырнул Хансу, у которого глаза как блюдца были, и улыбающейся Лили. Покинул арену и уже на выходе встретил Софи. «Ну что, довольна? Помог я тебе?» — хмыкнул я. «Ты мне сделал уже 2 подарка за день!» Она поцеловала меня и обняла, а потом сказала тихо на ухо. «Но я жду 3-й!» «Будет!» — совершенно не удивился я. Но пока мы вернулись в поместье Вольтер на праздничный ужин. Вообще-то он должен был пройти в кругу семьи, но после подарка ядра ее родители сами меня приглашали. Заодно познакомился с ее сестрами и братьями. Ну и София захотела ночевать не дома. Мы вместе вернулись в Дельвик под конец цикла. Точнее, она постеснялась устраивать разврат под носом у семьи. И устраивать было что? У Софии с собой была приличного размера сумка, и имелась в ней не только гражданская одежда и всякие женские гигиенические штучки для гладкой кожи. В общем, я удивлялся ее пристрастиям, но потакал на полную. Мия в эту ночь, догадываясь, что будет, с нами не осталась. Понимающая девушка. Еще день отметился парой прилетевших угроз от патриарха Кёнинга, которые тут же отправились в комитет по отношениям домов. Открытая письменная угроза – это перебор, а идиот-сынок сам виноват, что границ не видел. Тем более это меня на дуэль вызвали. Одно неправильное движение Кёнингов в мою сторону, и те огребут штрафы, болезненные даже для старшего дома. Могут попробовать гадить скрытно, но калибр их, как врага, меркнет на фоне Чесин и Левитан. Так или иначе, вскоре настал день отправки в экспедицию. Конечно, я записался добровольцем, а вот Софию, увы, оставили в запасе. Есть же и другие миссии. «Вали уже!» – зевнула Мия с утра в одной тонкой ночной рубашке, ворочаясь на разложенном диване. Вполне удобном, квартиру все же не менял. «Зато буду засыпать, не думая о том, что может за стенкой происходить». «А поцелуй на прощание!» – хмыкнул я, надевая броню. Хотя с такой позиции выглядит предельно странно. Девушка живет с парочкой любовников, и ее это, кажется, не беспокоит. Странная она. «Только если для фотографии отцу», — недобро прищурилась Мия. «Тогда предлагаю, чтобы вы с двух сторон. Сменю аватарку в профиле». «Смотрю, смерти ты не боишься. Удачи, хотя что с тобой будет?» Она обняла подушку, положив на нее голову. И снова заснула. Софи чмокнула меня на прощание. Кстати, вопреки всем ее стараниям, ребенка у нас не намечалось. Оставил девушек досыпать и пошел к интенданту, а потом на точку сбора на аэродроме. Команда, правда, странная оказалась. А команда обязательно может случиться идти по опасным осколкам. Я, Рейн, Джерт Топфер, тот целитель, что знал о Мии, а также Хайди, встретился с зелеными глазками и смотрел с прищуром. Лично она девушка приличная, хоть и бывает резкой, но вот остальное... Она подошла ближе. «Не волнуйся, пока в приоритете, ну, сблизиться и секреты выведать. Захват в осколке проблематичен, сам понимаешь». «Ладно, маленькая шпионка, прикроем друг друга». «Да». Она пожала мне руку. Пока выяснить, кто она такая, мне не удалось. «Я прямо волнуюсь», — сказал подошедший к нам Рейн. «Дальний поход». «Не такой уж дальний», — заметила Хайди. «Самое большое на дистанцию 4-5 разломов отойдем. Цианус не может быть слишком далеко. Будем разведывать ближайшие». «А ты была на такой дистанции?» — удивился он. «Нет, тоже лишь в соседних. Просто много читала о дальних миссиях». «Эйгон, а куда ты столько набрал?» Я глянул на себя, навесившего на пояс и ноги дополнительные кармашки. Запас суперкалорийной еды, вода, водные фильтры, энергоячейки, пара запасных дронов для проверки разломов. Даже компактный сканер припас. «Всякое может произойти. О, Джерт, добрый день!» Увидел я целителя и пожал руку. Кроме этого, он огневик, но два ядра у него для исцеления. Уже не раз с ним общался. Неплохой мужик, душевный. Правда, слышал я, как он тренировал новобранцев. Там он становится карикатурным сержантом, у которого ученики даже после тренировки по привычке строем ходят. «Добрый, вижу, ты хорошо подготовился. Правильное решение», — одобрил он. «Как ранг?» «Эликсир выпил, я близко к границе, но не хватило», — проворчал я. «А твой?» «Увы, мне тоже не хватило», — вздохнул он. Также недавно достал себе эликсир. «В общем, на эту миссию я командир отряда. Охотнику мне сказать нечего, но у вас опыта меньше. Ведите себя осторожнее». «Разумеется», — одновременно сказали Хайди и Рейн. «Мы загружались на самолеты. С нами будет много оборудования. Подобная экспедиция предполагает формирование множества групп, исполняющих свои роли. Мы, разведчики, носимся по осколкам, ищем разломы. Основная группа, штаб и легкие грузовые, летающие транспорты. Там командование, решение о прокладке маршрута и перемещении и место пополнения расходников. С ними идут оборонительные отряды сильных магов. Третья группа – охранники разломов с устройствами стабилизации. Найдем интересный разлом, такие встают около него, и если появятся признаки схлопывания, сигналят тревогу всем внутри. Продлится экспедиция, может, несколько недель, исследуя сеть доступных осколков, что постепенно меняется с появлением новых разломов. Сейчас все это дело собиралось и летело к разлому Великого дома Авадья. Относительно слабый, лишь пару сотен лет, как получивший место. Кауэр, они нейтральны, но там столько людей будет, что Левитан и Гиммлеры никаких фокусов исполнить не смогут. На случай попытки схлопнуть разлом или протащить что-то, на пути к Элеону ставят серьезные посты. Первый разлом появился недалеко у границы Элеона. Больше военных сил в одном месте видел только во время прорыва бича человечества. Внутрь могли пролетать и довольно крупные транспорты, но вот что будет дальше, неизвестно. Сам разлом вел в малость сухую пустынную равнину с минимальным уровнем искажения. Высокая мана, есть полезные ископаемые и сильные монстры, но ничего примечательного. Штаб разместился ближе к центру, а разведчики вылетели во всех направлениях. Посмотрим, найдем ли мы путь в Цианус. Густав Кёнинг скрежетал зубами, смотря на полученное им сообщение. Комитет по отношениям домов выслал предупреждение о жестоком наказании дома в случае нарушения дуэльного соглашения. Род проигравшего не может мстить роду победителя, независимо от условий. Ограждающий механизм, без которого многие дуэли потеряли бы смысл. А потому систему наказаний взвинтили до такого уровня, что предельной карательной мерой даже для патриарха старшего дома была отправка в авангард с лишением права занимать его пост. Подобное было бы применено при успешно свершенной мести. Просто покушение на убийство, штрафы на десятки миллионов. «Я его закопаю!» Густав отпил прямо из горла бутылки с дорогим алкоголем. Одна пустая уже стояла на столе рядом. Но усиление тела в значительной мере мешало пьянеть, быстро справляясь с алкоголем в крови. «Остановись, ты навредишь дому!» Сказала его жена, что стояла около кресла, сложив руки на груди. «Чем ты думал, посылая угрозы? Заткнись, женщина! Убирайся в свою комнату, пока я с этим разберусь!» «Не поможет!» — равнодушно сказала она, уже давно привыкшая к такому мужу. «Нашего сына сегодня убили! Моего наследника прирезали мечом! Это какой-то экзоартефакт! Да, нужно написать о нарушении правил дуэли!» Мужчина стал немного не впопад печатать обращение с обвинением Эйгона Ауэр в нарушении правил. «Даже если и экзоартефакт, что с того? Правила были без ограничения на оборудование. Не позорься!» Она сморщилась. «Ты отстранил меня от воспитания сына, и вот к чему это привело. Соммер Вольтер уже отмечала, что Уоттс вел себя до неприличия грубо, и София это не терпела, потому и...» «Заткнись, женщина!» — рявкнул он, вскакивая. «Ты забыла свое место, но я напомню. А потом Вольтер и их шлюхи-дочки. И Ауэр закопаю. У них столько врагов, никто не поймет, кто. У Ауэр много врагов». Сохранила она тот же спокойный тон, смотря в раскрасневшиеся глаза мужа с флегматичной отрешенностью. «И вот тебе совет от тех, кто когда-то воевал с ними. Не недооценивай великий дом, даже бывший. Они даже сейчас сожрут Кёнинг. Или победа боевого мага над мастером разрушения недостаточно убедительна, даже царапину не получил». Густав яростно взревел и шагнул вперед, попытавшись дать пощечину жене, но та перехватила его руку и ловко кинула через себя на пол. «Мы разводимся, алкоголик, а это чтобы ты совсем не спился!» Полупрозрачная волна силового удара смяла деревянный шкаф, заполненный бутылками. Многие имели выдержку в сотню лет. Некоторые были привезены из Деруса, что увеличивало их ценность многократно. Со звуком бьющегося стекла и треском деревяшек многие литры алкоголя полились на дорогой ковер. «Нет, уничтожу! И твой род уничтожу! А тебя запру в подвале! Будешь шелковой! Союзу конец!» «Союзу давно конец, кретин!» Засмеялась она, уходя к двери, пока уже бывший муж пытался встать. «Это были худшие годы, но они принесли моему дому немало. Ах да, девочек я забираю. Я еще смогу воспитать из них достойных людей». «Нет, приказ патриарха, стоять!» Его проигнорировали. Густав пытался встать, но тут понял, что засыпает. В бутылку ему незаметно подкинули сильное снотворное. Когда он проснулся, его жены и двух младших дочерей уже не было. Он так и лежал на полу, поскольку его жена перед уходом приказала не беспокоить патриарха. Мужчина нервно крякнул, когда увидел уведомление на коммуникаторе. Его жена много лет готовилась к разводу и за его спиной проворачивала сделки, завязывала многие активы дома на себя и стала их фактическим владельцем. Она не только получила право оставить себе младших дочерей, возвращаясь в родной дом, но и забрала с собой почти половину имущества дома. Исключительный случай, и юрист, также получивший все документы, давал неутешительный прогноз. Вряд ли это удастся оспорить в суде, разве что война домов. Но и здесь Кёнинг, скорее всего, проиграют. «Отомщу! И тебе, и Ауэр!» Мужчина стиснул зубы, понимая, что теперь тем более не готов идти против гигантов Лицена. «Тогда Вольтер! Да, хотя бы им! Они не будут готовы!» Он нашел контакт своего советника, что был в курсе всех дел дома. «Найди мне лучшего киллера, такого, что пролезет даже в Дельвик!» «Как прикажете!» – коротко ответил его советник и отключился. Просто так оставить это он не мог.